Матерь Агни-йоги. Думайте о владыке. Думайте о том, как он живет и работает. Думайте о твердыне, где он пребывает. Думайте об учении его, даваемом ныне людям. Думайте о том, что приходил неоднократно, что части учения были и прежде даны, но в форме иной, что сущность учения неизменна, и что под своеобразием прежних форм и выражений кроется все то же единое, сокровенное учение жизни. Думайте, думайте, думайте, ибо мысль о владыке будет мыслью о свете и касанием к свету. Образ владыки в сознании будет расти, и сознание будет расти вместе с ним, будет расти, углубляться и наполняться светом. Думайте о владыке.